«Каха, каха, это что вообще сейчас было?» — спросил Джирая, приподнимаясь на локтях. «Ну», — Саски воспользовался глазами, — «Якума, видимо, изменила мир вокруг нас, а я просто использовал покров Биджу. Вроде все». «Так ладно», — сказал Данза, который как открыл глаза, сразу поднялся на ноги. «Новое поколение меня радует, надо отправить вас на пару миссий. Через несколько дней нам выдали миссии, ну как миссии, скорее поиск подопытных для Орочимару. Поэтому мы месяц вычищали страну огня от всяких бандитов, но не убивали их, а бережно паковали в свитки. Потом деньки потянулись спокойно, но мы попались на глаза ребятам с нашей академии, и пришлось организовывать праздник в честь нашего возвращения. Праздник прошел знатно. Последнее, что я помню, это как мы с Саски пытаемся успокоить Рокколи, который немного выпил. Кие! Проснулся я от женского крика, но подняться не смог, так как руки были заблокированы. Я смог открыть глаза и увидел, что лежу на разложенном диване в гостиной своего дома. С одной стороны мою руку оккупировала Пеги, а с другой Анка. Такого поворота я не ожидал. Тут послышался топот, а мимо нас пронеслась завернутая в простыню Якума, а за ней и Саски, наверное, побежали домой. Чем таким нас поил Орочимару? «Теперь ты обязан на мне жениться», — говорили красные Анка и Пеги в один голос, причем друг друга они не понимали. И вообще, что вчера было? Поняв, что от меня ответа она не дождется, решил хоть выяснить события вчерашнего вечера. Помню, мы собрались в ресторане, помню драку с Рокколи, потом пришел Орочимару и дал нам своей новой настойки, а дальше я проснулся тут. Опять мой учитель что-то задумал, но все равно ты обязан на нас жениться. Да я уж и сам понял. Павпейн, девяти хвосты, как и его команда, были замечены на территории страны огня. Информация о остальных хвостатых есть. Нет, либо они не воскресли, либо же их всех кто-то незаметно перезапечатал. Сильно сомневаюсь, что это возможно. По нашим данным, в жемчурике девятихвостого мастер Флин. Даже если он и мастер, хвостатые не дались бы так легко, и Зицубы нашел их. Тогда что мы делаем? Вы ничего, а я иду в Конаху за девятихвостым. С момента моего интересного пробуждения прошло уже около года. Мне и Саски как порядочным людям пришлось сыграть свадьбы. Праздновали несколько дней, избили Орочимару, когда он снова пришел со своим напитком. Кстати, Саски теперь глава клана Курама, а в будущем и глава клана Учиха, так как его брат от всего этого открестился. Внимание, жители деревни, всем гражданским проследовать в бункеры, а следом раздался звук сирены. Что происходит? Атака не деревню, всем следует действовать согласно инструкциям, раздался голос дежурного, что недавно появился у нас в деревне. Кто атаковал, было непонятно, но по барьеру пришелся сильный удар, что автоматически активировало боевой режим. Внимание, отряды разведки с 1 по 7 были уничтожены. Кто атаковал? Акацуки, более никакой информации нет. Я выдвигаюсь, это уже был Джирая. Лучше я встрял, Орочимару, в отличие от тебя я практически бессмертен. Да-да, наш ученый устроил такое, что у меня лезли глаза на лоб. Он умудрился создать себе новое тело из клеток греческих богов, Узумаки и Учиха, смешать это все с гидрой и прочей нечистью, приправил все шаринганом, и теперь представляет реальную опасность даже для нас. Уже через 10 минут мы выяснили, что атакует нас Пейн, который является главой Акацуки, и пришел он за мной. Ну, раз он хочет меня, то получит. Внимание, я выдвигаюсь, Саске, Якума, прикрывайте. Стоять, крикнул Данза. Да все будет нормально, нам троим он точно не противник. Я тоже прослежу, отозвался Орочимару. И что же тебя от меня надо? Спросил я у парня с рыжими волосами. Имя. Пейн номер 1. Раса. Человек. Пол. Мужской. Класс. Марионетка. Дополнительная информация. Шанс на победу 70%, один из 6 путей Риннигана. Что-то подозрительно слабо, что бы это значило? Узумаки Наруто. Спросил рыжий, а рядом появилось еще 5 таких же, с одинаковыми характеристиками. Допустим, Че приперся. Облокотился я на ствол дерева. Я пришел за девятихвостым, и ты отдашь мне его, хочешь того или нет, а затем я разрушу Конаху, ведь я бог, и ты мне не противник. Интересная позиция. Пока я говорил, то понял, что у них есть нечто общее, тогда попробуй догнать, сказал я и ускорился, удаляясь от деревни, а затем передал информацию Саске и Якума. Пав Саске, ну, «Что же, выдвигаемся», — сказал я, — «ты уверена, что справишься?» «Ага», — ответила моя, теперь уже, жена. Через 20 минут мы под иллюзиями подошли к странному дереву, а затем вошли внутрь. «Конан, тут кто-то есть», — проговорил парень, прикованный металлическими штырями к странному механизму. «Я никого не вижу и не чувствую. Кто вы?» — спросил он в пустоту, а я, дав сигнал Якума, вышел вперед. «Соскеучиха, зря ты сюда пришел. Спи», — проговорил я, и Конан упала на землю. «А теперь надо разобраться с тобой», — подошел я ближе. «Странно, ты вроде похож на Узумаки, но используешь глаза мудреца шести путей. Это доказательство того, что я бог этого мира. Каха-каха-каха. Хреновый из тебя бог, взмах катаны и бог мертв. Выруби и запечатай эту девушку, а я пока займусь этим». «Молодцы», — раздался голос Наруто, — «пакую марионеток и выдвигаюсь в деревню. Когда я запечатал последнее тело, мне что-то показалось странным, затем я почувствовал боль, а увидев торчащий из груди меч, телепортировался. Этого достаточно», — проговорил парень в маске и исчез, а я даже не сумел посмотреть его характеристики. Комментарий глава 44. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 427638014676565578 из Сберонлайн. https://p79163658313 и Киви. https://2.41001465990292.9 и индекс деньги. Глава 45. Что за фигня, Кири? Получены минимальные травмы. Похищено около 0,1% чакры хвостатых. Каким образом? Хвостатые в домене. Была похищена часть, что находилась в самом организме, а не в домене. Павабита. Да не может этого быть. Сейчас в мече чакра всех хвостатых, кроме 8 хвостова. Пробуй провести ритуал, а я найду его. У нас проблемы, сказал я, когда все собрались в моем квартале. У меня похитили немного чакры всех хвостатых. Немного это сколько? Спросил Джирая. Ну представь количество чакры хвостатого. Немного, это как резерв Чунина или Джонина. И зачем им это? Без понятия, но нам срочно надо выдвигаться за восьмихвостым. Пав Джирая. У нас есть информация о попытке нападения на восьмихвостого, проговорил я встретившим меня шиноби. Нападение было только что, Рейкаге пытается найти нападавших, так что сейчас он покинул деревню, движется на север, вы можете помочь. Хорошо, Рейкаге выдвинулся на север, передал я по фуин-связи. Пав Джинчурики восьмихвостого. Чертов масочник, отделал меня знатно, но я сбежал, теперь можно отдохнуть от всех. Без обид, Би, услышал я, а затем увидел странный шаринган на переливающемся серебром фоне. Пакуем, поглощение будем проводить в квартале. Такими были слова, которые я услышал перед тем, как отрубиться. Когда мы выдвинулись к деревне, мои хвостатые сообщили о том, что восьмихвосты совсем рядом и прячется под водой. Мы остались, а оставшаяся часть команды выдвинулся к деревне Облака. Когда Джирея сообщил о том, что Рейкаге выдвинулся в противоположную сторону, мы начали действовать. А когда восьмихвостый был схвачен, я просто воспользовался печатью и перенес нас в деревню. Уже в деревне, я закрылся в самом защищенном и экранированном месте квартала, а именно в своей лаборатории, и стал поглощать восьмихвостого. Заняло это около 2 часов. Поглощен восьмихвостый Биджу. Одноразовое задание «Собери их всех» выполнено. Получено 360 ох. Идет объединение хвостатых. И меня вырубило. Снился мне странный сон, как странная девочка с белыми волосами, разноцветными глазами и косичками варила что-то в огромном котле, а мои тараканы подталкивали к ней хвостатых, а когда в котел была закинута 9-хвостая, я проснулся. Приснится же такое. Получен титул Джинчурики 10-хвостого. Джинчурики 10-хвостого, вы нашли способ запечатать в себе всех хвостатых, что вызывало их объединение. Получен доступ к покрову, чакре и техникам 10-хвостого Биджу. Контроль, 1000. Значительно увеличена регенерация. Неплохо, теперь Биджу точно в безопасности, из домена их вряд ли смогут вытащить. Осталось понять, что именно задумал масочник, и вложить немного очков в контроль. После поглощения восьмихвостого встал вопрос, что делать с Ринниганом. И что самое странное, Орочимару не предлагал их изучать, а просто сказал пересадить их в соске, а глаза соски мне. От такого поворота мы малость прифигели, но он просто сказал, что считает это правильным. Кажется, что он ставит на нас какой-то эксперимент, но пока непонятно какой. В любом случае все проголосовали положительно. Этим же вечером Цунади провела операцию. Органы зрения потеряны. Установлены новые органы зрения. Установлен Мангекю Шаринган Фурианца. Новые органы зрения считывают информацию. Идет перестройка. В этот момент я почувствовал сильную боль, а Цунади бросилась ко мне, проверяя, в чем проблема. «Нужно удалить глаза», — кричала она. «Нет», — прокричал я, — «ждите, я потерплю», и терпеть мне пришлось около получаса. Перестройка закончена. Получен Ринни Шаринган Фурианца. Паварачимару. Хи-хи-хи, как интересно, не иллюзия, ты кто такой, старик? Хаем, вы зовете меня по-разному, можешь звать просто Рикуда. Мудрец шести путей. Да, но сейчас не об этом. Вас ждут тяжелые времена, и тебе надо кое-что сделать. Вернувшийся Джирайя сообщил, что Рейкаге в бешенстве и требует организации нового совета для решения вопроса с Акацуки. Через несколько дней было принято решение проводить совет в Конохе, но тут начали приходить сообщения из различных стран, расположенных к западу от страны огня, и содержание их были неутешительным. Как мы поняли, план масочника удался, и сейчас к нам движется армия, состоящая из человекоподобных белых существ, воскрешенных Каге и просто сильных шиноби, а возглавляет это шествие странная женщина. Срочно были разосланы сообщения в другие страны, и к нам стали стекаться шиноби из чужих деревень, готовясь дать отпор. Чтобы не было лишних жертв, было принято решение о отправке на войну всех выше звания Чунина, так что мы получили очень сильную армию, командование над которой было поручено Шикаку Нара. Каге и сильные джонины же отвечали за свои отряды, состоящие из шиноби разных деревень, чтобы компенсировать слабости друг друга. Орочимару возглавлял запечатывающий отряд, так как он единственный, кто понимал, как работает техника воскрешения. Создателем техники был второй Хокаге, но в наше время о ней знали двое, это Орочимару и Кабуто, который отказался возвращаться в Коноху вместе со своим начальником. Через две недели армия врага уже вторглась на территорию страны огня, и мы стали готовиться к бою. Комментарий, глава 45. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79963658313 и Kiwi. https://2410014659092929 и Яндекс Деньги. Глава 46. Передовые отряды сообщили о первых столкновениях с белыми существами. Хоть они и были слабы, но могли превратиться в наших союзников, и этим вносили нехилый хаос во время боя. К сожалению, ни один из передовых отрядов так и не вернулся, а также не смог сообщить о методах борьбы. Мной было предложено решение этой проблемы, которое многие не одобрили, но в конечном итоге согласились. А решение было одновременно и сложное, и простое. Я сделал саморазвертывающуюся печать, точнее создавалась она у рядов наших войск, а затем складывалась в круг, подпиткой ее служили сами воины, а внутри должны были остаться только самые сильные шиноби, скопировать которых было бы сложно, в общем получился такой себе колизей. В любом случае нам было известно положение сил противника, а точнее их примерный маршрут следования, так что войска были выставлены в форме полукруга. Печать должна была активироваться, как только все войска противника попадут внутрь, а наши бы стали ее уменьшать, приближаясь друг к другу. Это было сделано и для того, чтобы от врагов было проще избавиться массовыми техниками и для снижения потребления чакры. Так как печать готовил я, то она еще и поддерживалась за счет чакры внутри печати, от техник и прочего, а также за счет фона сен чакры вокруг, ну и на десерт были небольшие усложнения жизни врагам, вроде нарушения работы, а иногда отключения пространственных техник. Через несколько дней, последний представитель ничего не подразумевающей армии врага зашел на территорию будущей печати, и она была активирована. Уже через несколько секунд я заметил в небе недалеко от нас странную женщину, о которой нам сообщали. Имя: Кагуя Аацуцуки. Раса: младший бог. Пол: женский. Класс: мастер чакры. Дополнительная информация: шанс на победу 5%, мать чакры, кроличья богиня, сбежавшая принцесса. Нам ПЗДЦ передал, я по связи своей команде. Посмотрите наверх, у нас почти нет шансов ее победить. Будем надеяться, что она сразу в битву не вмешается, а я придумаю, что можно сделать. Где-то через полчаса подошли войска, состоящие из моря белых зицу. Радовало, что тем, кто здесь находится, будет легко их определить, даже если они примут чей-то внешний вид. Первым, естественно, не выдержал Рейкаге и сорвался в бой. Не знаю, сколько он успел завалить этих существ, но на него напал предыдущий Рейкаге и завязался бой, за которым даже мне было тяжело следить, если не концентрироваться. Саске, Итачи, Цунади и Какаши схлестнулись с воскрешенным первым Хокаге, и он как мог им поддавался. Забуза, что сейчас был на нашей стороне, вооружившись одним из мечей, что я принес со своих тренировок, сражался с мечниками тумана. Данза и Джирая взяли на себя второго и третьего Хокаге. Остальные тоже нашли себе противников, но не забывали по возможности убивать Изицу, в чем им старалась помогать часть воскрешенных. Я следил за боем и за Кагуей в частности, но не вмешивался, пытаясь решить, как справиться с ней. Орочимару носился по полю боя и запечатывал воскрешенных, до тех пор ему не встретился старый знакомый, а именно Кабуто, что сейчас больше напоминал змею, но какие бы силы он ни получил, до Орочимару ему было далеко. Уже через несколько минут боя Кабуто был убит, а Орочимару перехватил контроль над техникой воскрешения. «Хватит!» – раздался голос над полем боя, а в следующий момент часть нашего отряда пала. Кагуя использовала какую-то пространственную технику и, открыв порталы, проткнула наших союзников черными стержнями, благо зицу уже были практически перебиты, а техника воскрешения развеяна. Из наших спастись смогли самые быстрые и удачливые. «Ну что же, думаю, пора заканчивать», — проговорил я вслух. «Поддержите барьер», — сказал я по связи и активировал печать переноса, «для всех кроме меня, я в любом случае ее убью, только не знаю какой ценой», и отключился от связи. «Странно, я чувствую в тебе хвостатых», спустилась она поближе ко мне, «кто ты такой?» «Наруто Узумаки, но раз я представился, то хочу знать, что тебе понадобилось от нас. Я просто хочу забрать то, что и так принадлежит мне, а именно всю чакру этого мира, а теперь умри», попробовала она использовать на мне тот же прием, что и с остальными. Стиль Узумаки. Четвертый этап, мир молний. Вокруг меня развернулся барьер, что занял практически все доступное для нашего боя пространство, и заполнился молниями. Я же надел костюмчик и покрылся покровом молний. Рика, единение, появившийся Рика распался искрами и влетел в меня, значительно усилив покров десятихвостого. Помимо молний меня окружила чакра серого цвета, а сзади появились цепи чакры, стильный плащик, а также так называемые шары истины, которые я ощущал как продолжение своего тела. Сразу за этим на шарах и цепях стали создаваться вариации Розингана и лететь в Кагую, что, впрочем, не наносило ей уж очень много вреда, а от большей части она вообще уворачивалась. «Посмотрим, сильнее ты титанов или нет», — достал я меч, нанес удар, оказавшись сразу около нее. «Что?» — удивилась она, посмотрев на вытекающую из рукава лужицу, что определилась как черный зицу. «Ты его убил, интересно, и я не могу переместить нас в другой мир». Следом в меня просто полетел черный шар какой-то ее техники, который я смог отбить, но вот дальше произошло то, чего я ожидать не мог. Черный портал, которым она пользовалась ранее для атаки, открылся рядом со мной, а точнее прямо в районе левой руки. Уничтожены физические и духовные связи с левой рукой. Регенерация невозможна. Боль была такая, что я упал на землю, и из-за этого получил несколько ударов. Похоже, я переоценил свои силы. Когда Кагуя уже подлетела ко мне, чтобы нанести очередной удар, ее заковало в какой-то минерал, но она быстро его разрушила, а следом из земли появились странные жуки, состоящие словно из стекла, и набросили на нее. Убивала она их быстро, но и они не кончались, я же на автомате, с помощью шаров и цепей, что были у меня за спиной, снова стал ее атаковать, попутно пытаясь прийти в себя. Спасибо Саске и Якума, что помогли выиграть немного времени, и я смог очухаться от полученной раны. Знаешь ли, это было больно, стиль Узумаки. Финальная атака, вообще я уже давно могу все это не проговаривать, но во-первых, так проще концентрироваться, во-вторых, пафос наши все. Для Кагуи я, наверное, просто на секунду исчез, но по факту, Я оказался около нее и нанес огромное количество ударов своим мечом. Не знаю, что она за такой младший бог, но даже ранить ее было очень тяжело. Теперь я боюсь представить кого-то сильнее. Для меня же эта секунда показалась вечность. Мышцы рвались, хоть в основном и состояли из энергии. Костюмчик был практически уничтожен, но задача была выполнена. Кагуя упала на землю. Я же, не теряя времени, стал создавать прошлую помесь Биджудам и хвостатых и моего Розингана, и как только он был создан, то полетел к Кагуе, а я же создал маленький барьер вокруг нее, и такой же вокруг себя, напитав огромным количеством маны и чакры, что у меня оставались. Не знаю, сколько времени прошло, но очнулся я в огромном кратере и заметил, как барьер, что держала армия Шиноби, стал разрушаться. Недалеко от меня лежала Кагуе. «Они скоро придут, и вы все умрете», — проговорила она, но я смог прочитать по губам, а следом она умерла, что подтвердила оценка. Выполнено секретное задание убить крольчиху. Получено 1000 ох. Запечатайте ее тело и мою руку, успел проговорить я, появившемуся около меня соске и отрубился. Комментарий глава 46. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79163658313 и Киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 47. Кое-как разлепив глаза, понял, что очнулся в госпитале. Рядом сидел явно сильно уставшая Карин и лечила меня. «Каха, привет», попытался поздороваться я, но в итоге сначала закашлялся. «Каха, воды». «Ой, Наруто, ты очнулся, сейчас все принесу», вскочила она и выбежала из палаты. Через пару минут она вошла с графином воды и стаканом, а следом за ней и Цунади. «Надо же, живой, ты хоть в курсе, что с тобой было?» Строго посмотрела она на меня. «Ну, по моим ощущениям, меня засунули в мясорубку». «Ну, примерно, так оно и было, я тебя неделю лечила, а потом еще неделю Карин практически не отходила от тебя, тело мы вылечили, а вот с рукой возникли проблемы». «Да с ней все понятно, вы при всем желании не смогли бы ее вылечить». Попив воды, спросил я, как все прошло. «Саске и Якума очень злы на тебя, как в принципе и все, кто был в отряде из Конохи. Мы, конечно, понимаем, что ты хотел спасти как можно больше, но твои действия нам не понравились, но были и плюсы. Мы смогли спасти почти всех раненых, кого ты перенес из барьера». «Ясненько, ну с этим я разберусь позже. Что-нибудь еще произошло? Выжившие жители стран, где побывали враги, начали переселяться в страну огня. Это относится как к мирным жителям, так и к шиноби. Наслушавшись историй о том, что ты сделал, они решили остаться тут, а не следовать в другие деревни. Сучикаги погиб, Райкаге сильно ранен, я его немного подлечила и он отправился в свою деревню. Данзо сильно пострадал и предложил мне занять пост Хокаге. Весело у вас тут. А какое веселье тебя ждет дома, ты не представляешь», как-то странно улыбнулась она. «Дома меня сначала встретили взбешенные Якума и Саске, которые были сильно обижены моим поступком, вроде как они мои сокомандники, а я решил все делать сам, да еще и чуть не погиб. Отговориться я смог только тем, что помимо меня кто-то еще должен защищать деревню и клан, они вроде успокоились. Дальше меня ошарашили Пеги и Анка, объявив о своей беременности, действительно веселье еще то, но я действительно рад. 10 лет спустя, бой с Кагуей показал, что в действительности я слаб, точнее слабо мое тело, а также насколько мало у меня знаний. Все это время я занимался тренировками и обучением. В основном я занимался с Орочимару, но пробежался и по другим интересным людям. Так Цунади вытянула меня практически до своего уровня в медицине. Майтагай тренировал меня в тай, а также показал свою технику врат. Я, конечно, ее запомнил, но смысла от нее мне особо нет, ведь она тоже пагубно влияет на тело. Также были наняты несколько самураев, что обучали меня разным стилям владения мечом. Иллюзиям меня учила Якума, которая вместе с Саски тоже пополнили наш клан новыми членами, родив близнецов. Обучался я у многих, но больше всего мне дал Орочимару. Этот психопат за всю свою жизнь провел столько экспериментов и изучил столько материала, что знал о строении тела любого существа больше, чем кто-либо другой. Большую часть своего свободного времени я проводил именно с ним. И вот спустя 5 лет обучения, я получил интересную штучку. Редактор генома позволяет создавать необходимые вам цепочки ДНК, а затем внедрять в тело. Во время разработки новой цепочки постоянно тратится ПСИ. При интеграции генома в тело тратится ПСИ, чакра имана. Вещь, конечно, получилась интересная, но были и подводные камни. Наши Сарачимару эксперименты показали, что перестройка генома очень сложная вещь, расчеты идут очень долго и тратят много ПСИ. Это, конечно, не проблема, но все же неприятно, а также было выявлено, что в любой момент изменить геном не получится. Это тупо может убить меня или моего подопытного. Кстати, я рассказал Орочимару о системе, и он загорелся идеей создать нечто подобное. Так вот, мы выяснили, что много раз менять геном одному и тому же существу не стоит, лучше ограничиться 2-3 разами, а в идеале вообще заранее подготовить все необходимое и внедрить за один раз. Но самое обидное не это, мы выяснили, что геном лучше всего менять в детстве, благо я капал на мозги системе, пока она добавила в редактор дополнительную функцию по отображению идеального возраста. В итоге я проанализировал все интересные мне кланы, даже те, что уже вымерли, но были на складах Орочимару, а также разнообразных существ и поставил на исследование. Будет интересно, что из этого выйдет, но вот будет это не скоро. Касательно политической ситуации в мире. Сейчас Коноха самая крупная и защищенная деревня, нас бы, наверное, попытались уничтожить, но боятся, возможно, лет через 100 они и рискнут, но точно не сейчас. Прогресс шел 7-мильными шагами, я просто рассказывал Орочимару, что можно сделать, а он уже поручал научному отделу, который сейчас и возглавляет. Коноха значительно выросла в размерах, бывшая территория стала центральным, частично историческим кварталом, где располагаются территории самых сильных кланов, а также все административные здания, а вокруг уже высился город из высоток. Цунаде все-таки стала Хокаге, а вот Данзо, к сожалению, скончался через 2 лет от полученных травм, да и возраст был уже не тот, сразу после него умер и его бульбазавр. С Рика, конечно, еще есть вопросы, но думаю, он тоже умрет вместе со мной. Салли сказала, что мы первые, кто получил такую связь с покемонами, и судя по всему, так будет всегда. В клане у нас все прекрасно. Территория была расширена за счет выкупленной у Конохи неиспользуемой земли рядом с нашим кварталом. Конечно же, было это сделано до того, как Коноха стала развиваться, ведь тогда бы никаких денег мне не хватило. Защита квартала была расширена на всю территорию и доработана. Теперь сюда не только Биджу пробраться не сможет, но и кто-то типа Кагуи. Клан Учиха и Узумаки решили частично объединиться. Голоса в совете деревни у нас осталось 2, а вот сами кланы были одним целым. Дети учились одинаково как техникам Учиха, так и Узумаки. Помимо учителей их учили и созданные мной голокроны на основе фын. Я, кстати, собрал еще членов клана, и они с радостью согласились на вступление. Объединенным кланом правит совет, состоящий из меня, Саске, Якума, Микото и Карин. Дети нашего клана показывают самые лучшие результаты в академии и на миссиях. Ну, это те, кто постарше. В общем, все было прекрасно до одного момента. Пав странный бар. Разъяренная Хель влетела в бар, схватила за горло какого-то мужчину на вид лет 50 и прижала его к стене. «Я тебя не убью, только потому что это может не понравиться создателю, но я хочу знать ответ, зачем ты это сделал. Мало того, что ты возишься с ним как непонятно с кем, нарушая все негласные правила, так еще этот засранец убил моего аватара, и ему за это ничего не было, а я так дела не делаю», — ухмыльнулся настоящий Зевс. «Он мой странник, и планета эта принадлежит мне. Ты еще за это ответишь», — зло сказала Хелли и испарилась. «Внимание! Получено одноразовое задание спасти себя и мир. Спасти себя и мир, вы стали врагами клана Ацуцуки, к вам, через космос, выдвинулись его представители, для уничтожения и завершения дела Кагуи. После выполнения задачи планета будет уничтожена при столкновении с Луной. Ваша задача — спасти планету и по возможности выжить. Награда. Вариативно. Комментарий, глава 47. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79163658313 и киви. https://2.4100146590929929 и индекс деньги. Глава 48. Эпилог. Я не стал никому сообщать о грядущей проблеме, ведь это не одна КГУЭ, а целый клан, и сможем ли мы победить неизвестно. К тому же вопрос с Луной, какой надо обладать силой, чтобы сбросить ее на Землю, мне непонятно. У меня давно был подготовлен фын для разрушения барьера, что окружает мир Шиноби, мне самому интересно, что там за ним, ведь мы живем на малой части самой планеты, но попасть туда нереально. Вот я и придумал способ, как это исправить, но походу теперь фын придется дорабатывать, и чем это кончится, мне неизвестно. После доработки фын не только разрушит барьер, но и укроет Землю щитом, что больше не позволит никому найти мир, а также попасть в него. Мной были подготовлены сообщения для всех близких мне людей, а также указания, что передать представителям других стран. Клан я тоже не оставил без подарка, создав специальную комнату, которая будет оценивать силы человека и выдавать голокрон с нужными знаниями. Свиток контракта с покемонами был передан Саске, естественно, с разрешения Салли, которая почему-то не стала отговаривать меня от моей самоубийственной идеи. Орочимару получил описание всех известных мне технологий, а как их создать и как они будут работать, вопрос уже не ко мне. Кстати, заметка: попасть в мир с технологиями и заняться их изучением. Я подготовил место в центре нашего мира, точнее в центре барьера, окружающего его, по фуин-связи попрощался со всеми, не дав им ответить, и активировал фуин. Идет активация фуин «Последняя воля Узумаки». Идет переработка всех доступных видов энергии. Ошибка. Выявлена нехватка энергии, идет поиск решения проблемы. Идет переработка 10 хвостова. Ошибка. Выявлена нехватка энергии. При дальнейшей переработке энергии пользователь умрет. Продолжить. Да даже внутренний голос прохрипел: «Последняя воля Узумаки активирована. Вы умерли». 5 лет спустя. Совет Конохи сидел и обсуждал надвигающуюся войну с другими деревнями. Как и предполагал Наруто, после его исчезновения, шиноби некоторое время пытались изучать океан, что открылся нам после падения барьера, но забросили это дело, в связи с тем, что ни одна исследовательская группа так и не вернулась, а Орочимару пока это было неинтересно. Тут дверь резко распахнулась. Учиха-сан, срочное донесение. От Рейкаге, секретарь передал Саске сообщение, которое он сразу стал читать. Похоже, война откладывается, и у нас появились новые проблемы. На поселение, вблизи моря страны воды и молний, стали нападать странные монстры, некоторые размером с биджу. С тех пор прошло много лет, не было больше стран Шиноби, была только единая империя воли огня, под предводительством Конохи, что боролась с Кайдзю, так называли тех монстров. Именно их нападение спасло мир от новой войны и объединило весь мир Шиноби. Главный исследователь мира, Орочимару, нашел еще один большой материк, на другом конце мира, что был чем-то вроде государства Кайдзю. Несколько месяцев он подготавливал телепортационные врата и уничтожал монстров, но, к сожалению, через эти самые врата ему и пришлось бежать, ведь на защиту территории пришли существа, по силе сравнимые с реальными биджу. После нахождения континента Орочимару надолго закрылся в своей лаборатории, а когда вышел, представил свету так называемую систему, как оказалось, чем-то подобным пользовался и Наруто, но здесь все было проще и основано на фуинной генной инженерии. Система позволила быстрее обучать детей, а также давать шиноби некоторые подсказки при выполнении миссий. Через несколько лет Диметра, дочь Наруто, которого кто-то боготворил, кто-то ненавидел, но все же все считали невероятно сильным шиноби, сравнимым с Рикуда, смогла договориться с Кайдзю. Мир шиноби стал развиваться еще быстрее, войн больше не было, но все постоянно готовились к отражению атаки Кайдзю, а также к нападению на их страну, для уничтожения угрозы. Еще десяток лет был мир, Кайдзю жили, как и раньше до появления барьера, были небольшие стычки, но это были одиночки, что не доставляли особых проблем. А затем ни с того ни с сего, один из королей Кайдзю, так были названы самые сильные их представители, напала на империю, захватив с собой немалое войско. Правнук Наруто и Саске, получивший силу сравнимую со своими предками, с помощью своего, невероятно сильного покемона Мью, смог отбить атаку. После этой битвы Наруто-младший, а именно так его назвали, как и его покемон, сильно изменились. Мью стал больше и страшнее, став Мьюту, а сам Наруто-младший получил новые силы, и уже через месяц была собрана армия, что вскоре стерла с земли всю жизнь на континенте Кайдзю. Все враги были уничтожены, и шиноби снова стали развиваться, простых людей практически не осталось, все в большей или меньшей степени владели чакрой. Орочимару обосновал это наличие системы и барьером, что создал Наруто, для защиты планеты. Кстати, Орочимару был самым старым человеком на планете, хоть и выглядел как и много лет назад, и по совместительству являлся одним из сильнейших, но власть его никогда не интересовала, он занимался только исследованиями. Именно он решил, что людям надо разработать технологии для путешествия в космос, ведь рано или поздно планета будет перенаселена, чем он и занялся, и вскоре достиг успехов, а империя стала спокойно покорять космос, ведь их планета была защищена от инопланетных вторженцев. Павайт. Аид сидел на троне в Дельфах, а рядом на цепи сидела Оракул. Как говоришь, его зовут? Эту тварь зовут Наруто Узумаки, словно выплюнула она. Ну, что же ты так, благодаря ему половина мира теперь принадлежит мне, не надо так говорить о моем благодетеле. Риддик, новый глава некромонгеров, первым делом, после убийства прошлого лорда-маршала, решил уменьшить их количество, собрав всех на одной планете и устроив бойню, в которой и сам участвовал. Выжили только самые сильные, именно эта тысяча некромонгеров сейчас находились в новопостроенной цитадели на Фурии, которая все-таки была найдена. Сейчас некромонгеры занимались совсем другим, они были гарантом порядка во вселенной, ведь Риддик не хотел повторения истории своей планеты, а глаза, полученные от Саски, которого его буквально заставило учить странное существо, делали его сильнейшим в этой вселенной. Айзин. После встречи с Якума, Айзин осознал, что у людей могут быть и свои силы, поэтому он создал новое тело, с помощью ее крови, а затем, избавился и от Ичига. Спустя несколько лет, он уже имел тело, что владело силами всех известных существ этого мира, а также силой так называемых шиноби, что позволило ему полностью уничтожить шинигами и поглотить короля душ. Общество душ и Хуйкамунда были объединены, и был создан нормальный круговорот жизни и смерти, где не было шинигами и пустых, был только Айзин, что стал новым богом, который выкачивал все силы из душ умерших людей и отправлял их на перерождение. Иногда он спускался в мир живых, творил чудеса, через время он стал богом и для людей, а ему стали поклоняться, что странным образом делало его сильнее. Этот феномен он и стал изучать, но сколько это займет времени, неизвестно. Вы переродились в новом мире. Часть сил заблокирована. Идет корректировка памяти. Стоп. Какая корректировка? Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.